«Спасибо за комплимент, Ваше Величество», — ответил я по-немецки. «В свою очередь, представляю вам председателя советского правительства господина Владимира Ульянова Ленина, в настоящий момент также исполняющего обязанности министра обороны и министра иностранных дел. Мирный договор, составленный при моем посредничестве, жизненно важен для обеих сторон. Скажите, молодой человек», — прошамкал граф фон Хертлинг, «а что если эта ваша советская Россия через некоторое время исчезнет так же внезапно, как и появилась? Что должны будем делать тогда?» Желая посмотреть на старого чудака, вздумавшего перечить Божьему бичу, архангел внутри меня зашевелился и выглянул наружу, да так, что у меня зачесалась макушка и спина между лопаток, а энергооболочка затарабанила. Георг фон Хертлинг, член католической партии Центра, бывший депутат Рейхстага, пожизненный член Рейхсрата, доктор философии, в политике придерживался агрессивной анексистской позиции, выступал за примирение немецкого католицизма с прусским протестантским национальным государством, активный противник дальнейшей парламентаризации Германии, переходная фигура, последний рейхсканцлер, назначенный указом кайзера Вильгельма, а не избранный голосованием в Рейхстаге, и первый, которому в ходе проведения своей политики приходилось учитывать мнение господ депутатов, в частности, весьма многочисленных социал-демократов и левых либералов, а потому вынуждены против своей воли проводить ту самую парламентаризацию, которой он так не желал. Советская Россия, Герр Хертлинг, это реальность, данная вам в ощущениях, отныне и в будущем на века, жестко ответил я, а вот Германская империя в случае своего неправильного поведения может исчезнуть с карты мира в течение года, и мне для этого ничего не потребуется делать, только наблюдать и не вмешиваться. И ведь никаких угрожающих жестов я не делал, но бедняга рейхсканцлер отступил от меня на шаг назад с расширившимися от страха глазами. Ильич, напротив, шагнув в сторону, окинул меня взглядом с ног до головы и с оттенком восхищения произнес на русском языке: «Так-так, товарищ Серегин, а мне вы ничего подобного, за исключением слабенького нимба, не показывали, а тут прямо полный генеральский парадный мундир. Ну так, товарищ Ленин, к моменту нашей встречи вы уже были полностью готовы к сотрудничеству, а потому сущность младшего архангела внутри меня приглядывала за вами в полглаза», — ответил я. «То ли было дело, когда я, во главе своих людей, с обнаженным мечом бога справедливой оборонительной войны, полной ледяной ярости, врывался на переговоры в Брест-Литовске. Очевидцы того дела рассказывают, что в тот момент мои атрибуты сияли так ярко, что на них больно было смотреть. А сейчас настрой так, серединка на половинку, моей внутренней сущности просто захотелось посмотреть на того, кто там вздумал вякать не по делу». «Понятно, товарищ Серегин», — бодро кивнул Ленин, «и этого Хертлинга вы отбрили здорово, только пух и перья полетели. Но давайте займемся делом». «Давайте займемся», — сказал я и добавил по-немецки: «А теперь, господа, если ни у кого больше нет возражений, перейдем к подписанию мирного соглашения». «Возражений нет, есть вопрос», — ответил генерал Эрих фон Фалькенхайн. «Скажите, как мы сможем победить, если Антанта, по вашим же словам, в самом ближайшем будущем соберет против нас двукратно превосходящие силы? Ситуация, сложившаяся сейчас у вас на Западном фронте, называется позиционный тупик», — академическим тоном преподавателя тактики ответил я. «Из-за недостаточного количества тяжелой артиллерии в полосе прорыва артподготовка продолжается по несколько суток, и к тому моменту, когда в атаку идет пехота, противник, используя развитую железнодорожную сеть, успевает подтянуть на угрожаемое направление свои резервы. После этого прорыв глохнет, превращаясь во встречное сражение, как это было под Верденом. Высокие потери тогда несут обе стороны, но у атакующих они все же больше в два раза. Продвижение исчисляется километрами, а потери – десятками и сотнями тысяч убитых и раненых. В конечном итоге войска получают приказ вернуться на исходные позиции. Потери понесены, задача не выполнена. Но сколько же, по-вашему, необходимо артиллерии для того, чтобы правильно прорвать фронт?» — вскричал новый старый начальник германского генерального штаба. «От 200 до 1000 стволов калибром 12-15 сантиметров на километр фронта прорыва», — усмехнулся я. «На километр?» — переспросил изумленный генерал фон Фалькенхайн. «Да, на километр», — подтвердил я. «Тогда артподготовка сжимается до 2-3 часов и даже минут, и никакого маневра резервами обороняющаяся сторона совершить не успевает. Мощь воюющей армии в таком случае определяется возможностями промышленности, сумевшей произвести большое количество артиллерии прорыва и снабдить ее прорвой боеприпасов, расход которых будет исчисляться килотоннами. «Но у нас нет такого количества тяжелых орудий», — возразил немецкий генерал, «и у Антанты тоже нет, хоть она и превосходит нас в количестве артиллерии. Как же тогда англичане с французами смогли прорвать фронт и опрокинуть нашу армию? Антанта сделала ставку на танки, или, как у вас говорят, панцеркампфвагены, точнее, на массированное их применение», — ответил я. Несколько сотен железных коробок без артподготовки в шахматном порядке двинулись впереди атакующей пехоты, тем самым полностью прикрыли ее от фланкирующего пулеметного огня. Артиллерия открыла огонь только в тот момент, когда они уже сблизились с вашими окопами, и имела задачу не разрушить оборону до основания, а оглушить ваших солдат и помешать маневру резервами. Операция была рассчитана по тактам, как хорошая музыкальная пьеса, а дальше все решало численное превосходство вражеской пехоты, без особых потерь сумевшей ворваться в вашу траншею. Дальше танки останавливались на 2-3 часа, пехота закреплялась на достигнутом рубеже, артиллерия перемещалась на новые позиции, после чего, по тому же сценарию, осуществлялся штурм второй траншеи. И как-то сманеврировать резервами ваш гениальный Гинденбург уже не успевал, потому что счет шел на часы, а не на сутки. «Вот свиное дерьмо», — выругался Эрих фон Фалькенхайн. «И что же нам теперь делать, господин Божий посланец? Там, в моем родном мире, через четверть века после этой войны случилось следующее, в ходе которой были найдены ответы на все заданные вопросы», — холодно сказал я. «Мне эти ответы известны, а вам нет, и делиться своими знаниями я начну не раньше, чем Германская империя и Советская Россия перестанут быть врагами. Я не меньше вашего хочу макнуть мордой в грязь и просвещенных мореплавателей, и много понимающих о себе гордых галлийских петушков, но главная задача – заключить мир на вашем Восточном фронте, прежде всего. Вот видите, мой добрый Эрих», – вздохнул кайзер Вильгельм, «господин Серегин скуп и неуступчив, будто Шейлок, но это только до того момента, пока вы не приняли его условия, после чего он становится щедр как Лукул. Собственно, я уже все решил после того, как увидел отрезанные головы Гинденбурга и Людендорфа. Как и положено настоящему монарху, этот человек не обещает того, чего не может сделать, и делает то, что обещал. Мой добрый Рихард, давайте сюда текст мирного договора, пора его подписывать и кончать с этой канителью». Первым на экземплярах мирного договора, предварительно тщательно его прочитав, расписался товарищ Ленин, единый в трех лицах: председателя совнаркома, наркома иностранных дел и наркома обороны. За ним свои подписи поставила германская сторона. Последним договор подписывал кайзер Вильгельм. Поставив автограф на последнем экземпляре, он поднял голову и сказал: «Господин Серегин, тут есть место и для вашей подписи, как гаранта договора со стороны высших сил, ибо без нее он будет недействителен. Слишком много крови было пролито на полях сражения, и слишком многие хотят, чтобы этого документа никогда не было, поэтому берите перо и подписывайте». Вот так я попал на страницы местной истории, не только как герой мифов и легенд, но и как официальное лицо, прекратившее вражду между Советской Россией и Германией. Не успел я поставить автограф на последнем экземпляре, как за окнами саданул раскат грома. «Что это было, господин Серегин?» — спросил Вильгельм, в то время как все прочие ошарашенно вертели головами. «Это знак Господнего одобрения, нечто вроде бурных аплодисментов», — сказал я. «Вы, господа, все сделали правильно, и теперь мой патрон вам благоволит. А теперь давайте я отвечу на вопросы генерала фон Фалькенхайна». Ответ первый, по части артиллерии. «Все тяжелые орудия должны быть изъяты из состава пехотных дивизий и собраны в руках Верховного командования, составив группировку прорыва. Так поступило русское командование летом 16 года и тем самым добилось успеха. Также снимайте орудия главного калибра с ваших устаревших боевых кораблей, чья ценность в настоящий момент упала до нуля, и устанавливайте их на железнодорожные транспортеры с большими углами возвышения. Даже те корабельные пушки, что уже совершенно не котируются в морских линейных сражениях, на суше окажутся воистину оружием возмездия. Таким тяжелым молотком стоит бить по расположению вражеских штабов, своевременно выявленных вашей разведкой, а также по транспортным узлам, где будет происходить выгрузка резервов противника. Вся эта мощь на время проведения наступательной операции должна быть сосредоточена в руках командующего группы армии на направлении главного удара. Когда нужно набить кому-нибудь морду, то пальцы сжимают в кулак, а не растопыривают во все стороны. Возможно, нанеся тяжелый удар на одном направлении, которое будет у вас отвлекающим, вы погрузите свою тяжелую артиллерию в вагоны и отправите ее к месту главного удара, в то время как резервы Антанты будут притянуты к другому месту. И не стесняйтесь показывать вражеской разведке то, чего у вас нет, то есть деревянные макеты пушек там, где ничего не планируется, а также тщательно маскировать настоящие орудия. К концу этой войны воздушная разведка приобрела решающую роль, так что приготовьтесь изготавливать просто огромное количество маскировочных сетей, а все перемещения войск проводить в темное время суток, чтобы к рассвету уже ничего не напоминало о перегруппировке. Не бойтесь морочить противнику голову, на войне это не только допустимо, а необходимо. «Да», — сказал генерал фон Фалькенхайн, — «простые вроде бы вещи, а мы о них не додумались, или додумались, но применяли в ограниченном объеме, а не тотально, как этого требует господин Серегин. Особенно интересна мысль о деревянных пушках, которые при разведке с воздуха будут выглядеть как настоящие, чтобы маршал Фош Дайкот и пугался того, что никогда не произойдет. Но что мы должны делать в том случае, если Антанта, как и в описанном вами вашем прошлом, попробует массово применить против нас свои панциркомпфвагены? Против танков нужна сильная противотанковая артиллерия, сказал я. Меньшая ее часть в виде отдельных дивизионов должна находиться в составе пехотных дивизий для отражения вражеских вылазок местного значения, а все остальное необходимо сводить в Ягдпанцербригады резерва Верховного командования. Дело в том, что внезапно массовую танковую атаку организовать невозможно. В тот момент, когда британцы и французы будут гнать свои самоходные железные сараи от станции выгрузки к линии фронта, солдаты в ваших окопах первой линии еще за несколько дней до начала наступления непременно услышат множественный шум моторов и доложат об этом по команде. Мне тут подсказывают, что когда Гинденбург получил соответствующее донесение, он ничего не стал предпринимать, решив, что это не более чем показатель нервозности войск. Кайзер Вильгельм после этих слов длинно и грязно выругался, сказав, что только заодно эта голова Гинденбурга должна была украсить собой его каминную полку, а генерал фон Фалькенхайн сказал: «Но у нас нет пушек соответствующего назначения, и даже если вы дадите нам проект, то мы не успеем изготовить по нему то количество орудий, которое для отражения массированных атак панциркомпфвагенов». «Нет», — возразил я, — «такие пушки у вас есть, причем в значительном количестве, и искать их следует тоже на флоте. Я имею в виду противоминоносные пушки калибра 3,7,5 см, уже бесполезные в современной морской войне. Снимайте их с тумбовых установок и ставьте на легкие колесные лафеты, вроде как у устаревших 4-фунтовых Круппа. Самое главное, чтобы расчет мог катать это орудие по полю своими силами туда-сюда, лишь иногда прибегая к помощи пехоты. Помимо этого, вам следует строить Ягдпанцеркомпфвагены примерно такой конфигурации». Я взял лист бумаги и набросал эскиз чего-то похожего на самоходку Су-76, иначе именовавшуюся голожопым Фердинандом. «Отдайте эту бумагу инженеру Фальмеру, и он воплотит ее в металле. Вооружение: морская пушка 8.8, мотор авиационный в 200-300 лошадей, мощное бронирование в лобовой части и противоосколочное по бортам. Такая установка пригодна не только для отражения вражеского наступления, но и в качестве средства огневой поддержки для вводимой в прорыв кавалерии. Но и это еще далеко не все. Вашу траншейную систему необходимо дополнить опорными пунктами, приспособленными к круговой обороне и снабженными достаточным количеством противотанковой артиллерии, атакующую пехоту отсекать от танков огнем полевых пушек, а пространство между первой и второй и второй и третьей траншеями следует превратить в полосы противотанковых препятствий. Стальные и бетонные надолбы, нажимные и управляемые фугасы, противопехотные минные поля и прочие сюрпризы, необходимые для того, чтобы все атакующие и их железки остались бы на этом смертном пространстве. Пара таких наступлений и Антанта поймет, что ничего хорошего ее впереди не ждет. Так значит, господин Серегин, вы не советуете нам проводить весенние наступления на Западном фронте? Озабоченно спросил генерал фон Фалькенхайн. Плохо подготовленное наступление хуже воровства, ответил я. Вместо того вам стоит попытаться выбить из войны Италию. Театр боевых действий там весьма ограничен, вояки из итальянцев, надо сказать, никакие, а вот промышленные ресурсы, сосредоточенные на севере Италии, вполне серьезные. Мелкого как клоп засранца Виктора Эммануила следует выпороть розгами, потом потрепать по щечке и поставить в свою конюшню. Кляча, конечно, но пригодится. Зато представьте себе, как засуетятся лягушатники, когда поймут, что на юге у них вот-вот может открыться второй фронт. К тому же итальянский флот – это не последняя величина на Средиземном море, и если он сменит сторону, то и британцы будут обеспокоены довольно сильно. «Вот видите, господа», – произнес чрезвычайно довольный Вильгельм, «не успели мы подписать мир с русскими большевиками, как получили за это не только господнее благоволение, но и премию от господина Серегина, расписавшего нам весьма перспективную программу действий как минимум на полгода вперед. Теперь я снова смотрю в будущее с оптимизмом и готов сражаться за него как лев. В ближайшее время, — сказал я, — как только этот договор будет ратифицирован Рейхстагом и большевистским ЦК, у нас состоятся еще одни переговоры, на этот раз на тему восстановления полноценных торговых отношений, да и на чисто военную тему это далеко не последнее совещание. Но сегодня нам пора заканчивать, ибо теперь, посеяв разумное, доброе, вечное, каждому из нас предстоит мотыжить свой огород. 15.2. Января 1918 года. Около полудня. Петроград, Смольный, кабинет В. Ленина. Присутствуют члены ЦК. Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Николай Бухарин, Феликс Дзержинский, Лев Каменев, Александр Калантай, Николай Крестинский, Владимир Милютин, Матвей Муранов, Виктор Нагин, Алексей Рыков, Леша Зайка, Ивар Смилга, Григорий Сокольников, настоящее имя, Гирш Яковлевич Бриллиант, Моисей Юрицкий, Григорий Зиновьев, кандидаты, Георгий Эппаков, Евгений Преображенский, Елена Стасова, Варвара Яковлева, прочие, Леонид Красин, Михаил Фрунзе. ЦК партии большевиков собрался уже на следующий день после скоротечного заключения Брестского мира. При этом соратники, приглашенные в кабинет вождя революции, до самого последнего момента даже не подозревали, ради чего товарищ Ленин с такой великой срочностью собрал их у себя на совещание. Приглашены были не только действительные члены Центрального комитета, но и кандидаты, а также дезертиры, сложившие полномочия после отказа Ленина формировать однородное социалистическое правительство. Товарищ Зиновьев, как раз и являвшийся одним из таких убежантов, моментально надулся от гордости, будто петух, предполагая, что сейчас перед ним будут извиняться и звать обратно. Но на скрижалях судьбы ему было начертано совсем иное. За вычетом арестованных Серегиным деятелей, пока трое, и тех членов и кандидатов, кто находился за пределами шаговой доступности из Смольного, три члена и два кандидата, плюс приглашенные Лениным Красиной Фрунзе, еще не являвшиеся ни членами ЦК, ни кандидатами, в кабинете вождя мировой революции собрались 20 человек. В рамках подготовки к этому мероприятию артанский князь наложил на товарища Ленина и будущего товарища Сталина закрепленное по всем правилам заклинание истинного взгляда, так что теперь они могли видеть своих товарищей такими, какими они были на самом деле, они хотели казаться. Разглядывая в упор собирающуюся публику, Ленин ужасался тому, на каком зыбком кадровом фундаменте он собирался строить первое в мире государство рабочих и крестьян. Из всех присутствующих для настоящего дела годилась едва ли половина, остальные же представляли собой легковесный человеческий шлак, пригодный только для захоронения в отвалах. И вот все приглашенные в сборе и ждут, что им скажет лидер партии большевиков и глава советского правительства. И исторические, а может быть, и роковые, слова последовали. «Итак, товарищи, — сказал Ильич, улыбаясь, — должен вам сообщить, что не далее как вчера в Брест-Литовске был подписан весьма благоприятный для нас мирный договор с Германской империей. Европейская часть западной границы Советской России пройдет по границе бывшей Российской империи, за исключением территории бывшего Варшавского генерал-губернаторства, которое отходит в сферу влияния Германии. Как только договор будет ратифицирован Третьим съездом Советов и Германским Рейхстагом, германские войска покинут советскую территорию и предоставят нас собственной судьбе. В свою очередь, Советская Россия обязалась не вести против Германской империи революционной пропаганды, не призывать к изменению существующего строя и ниспровержению кайзера Вильгельма, а также вернуться к условиям торговли, соответствующим русско-германскому соглашению от 1904 года. И тут, пока остальные, скрипя мозговыми шестеренками, переваривали сообщение своего вождя, происходящего не вынесла душа поэта, то есть товарища Зиновьева, позабывшего о том, что он вообще-то тут оппозиционер и диссидент. А ларчик открывался просто. Это Бригитта Бергман для пущей ясности через приоткрытое просмотровое окно наложила на присутствующих заклинание полной откровенности. «Да как такое вообще может быть?» – возопил он режущим фальцетом. «Мы так не договаривались. Как товарищ Троцкий вообще мог согласиться на такие кабальные условия в самый канун социалистической революции в Европе? Товарищ Зиновьев, выражайтесь яснее», с сильным акцентом проворчал товарищ Коба, сверкнув желтыми глазами, будто тигр, сидящий в засаде. «Какие условия мирного договора вы считаете кабальными? Неужели те, по которым немцы уходят во свояси, даже не потребовав контрибуций, и не станут мешать советской России заниматься социалистическим строительством? Социалистическое строительство в России – это чушь собачья», – взвизгнул Зиновьев под одобрительный ропот друзей и сочувствующих. «К победе социализма может привести только революция в цивилизованной Европе, а в России нет ничего, кроме дикости и отсталости. Каждый русский мужик на культурного человека смотрит волком, а потому построить социализм с таким народом попросту невозможно. Вслед за проклятым самодержавием мы должны не спровергнуть и уничтожить саму Святую Русь, чтобы не было больше никогда такого народа. Германский империализм и дикие лапотные славянские орды должны сцепиться в смертельной схватке, чтобы одно зло полностью пожрало другое, а потом и сам победитель издох от полной утраты сил, пусть даже если это стоило бы нам утраты завоевания Октябрьской революции и ликвидации советской власти. Социалистическая революция в Европе сторицей воздаст нам за все утраченные позиции в России». После последних слов притихли даже самые преданные сторонники товарища Зиновьева. Ходили подобные разговоры в первые месяцы советской власти среди некоторых членов ЦК, полжизни проведших в эмиграции. Но одно дело – произносить такие речи среди своих, и совсем другое – брякнуть подобное на заседании ЦК, в присутствии Ленина, только что назвавшего подписанный мирный договор благоприятным. К гонимому и униженному народу Израилеву Ильич не принадлежал, в его богоизбранность не верил ни в малейшей степени, по убеждениям был рафинированным интернационалистом, не деля людей на иудеев, русских и всех прочих, а потому, даже без учета последней коррекции убеждений, воспринял русофобскую манифестацию своего старого соратника как неприемлемую мерзость. Глаза вождя революции прищурились, улыбка превратилась в ехидный оскал, а большие пальцы рук привычно легли за проймы жилета. «Товарищ Зиновьев даже не подозревает», — едко сказал он, — «что революции в Европе возможны только буржуазные или националистические. Есть у нас такие, совершенно достоверные, сведения. Так что ждать социалистической революции там можно хоть до морковки на заговенье. Напротив, в России, несмотря на всю ее дикость и отсталость, социалистическая революция – это явление не только закономерное, но и неизбежное, а русский мужик в лаптях – это не тормоз исторического и социального прогресса, а его главный двигатель. Европейский пролетарий ставит своей жизненной целью выбиться в люди и поделаться хотя бы мелким хозяином буржуа. При этом русский рабочий и мужик ищет от жизни правды и жаждет построить царство Божие на земле, то есть жить в обществе с истинно справедливым социальным устройством. Мы, большевики, придя к власти, должны возглавить это стремление русских народных масс к лучшей жизни и, вооружившись самой верной социальной теорией, на практике воплотить вековую мечту человечества, сначала на территории бывшей Российской империи, а потом поэтапно и во всем мире. Этой цели и служит мирный договор, заключенный нами с Германией ради той мирной передышки, которая сейчас остро необходима советской России. Работа большевикам предстоит архитрудная и архисложная, и мешать нам в ней мы никому не позволим. Услышав такую отповедь, Зиновьев так и плюхнулся назад. Уж он-то знал, когда старик в таком настроении, ему лучше не возражать, перекусит спорщика напополам, как белая акула, и даже глазом не моргнет. Зато неожиданно заговорил товарищ Дзержинский. «И в самом деле, товарищ Ленин, мы знаем, что товарищ Троцкий с самого начала был противником всяческих соглашений с центральными державами и намеревался вести переговоры только для того, чтобы по возможности тянуть время до революции в Европе», не спеша произнес председатель ВЧК. «Так как же так получилось, что он подписал этот договор, противоречащий всем его убеждениям. «Убеждения товарища Троцкого – это его личное дело», – экспрессивно воскликнул Ленин. «Мы посылали его в Брест-Литовск исключительно ради того, чтобы он как можно скорее привез мир измученному войной русскому народу. А он все не мычал, не телился, и чем дальше, тем сильнее германская сторона ужесточала свои условия. Поэтому товарища Троцкого мы можем теперь трактовать только в прошедшем времени, так как он нам больше не товарищ». Инструкции, которые ему дали американские банкиры, снаряжая в дорогу перед возвращением в Россию, оказались для этого человека важнее интересов партии и молодого советского государства. Подписание мирного договора организовал совершенно другой человек, сумевший всего за 5 дней так запугать германскую генеральскую комарилью и самого кайзера Вильгельма, что те стали послушными, как дети перед строгим учителем. И тут на заседании большевистского ЦК образовалась пресловутая немая сцена, и действительные члены ЦК и кандидаты, скрипя мозгами, пытались представить себе частное лицо. Ленин сказал именно про человека, а не про государство или организацию, сумевшие так запугать целую германскую империю, что вместо варварского хамства она принялась демонстрировать дружбу и миролюбие. Получалось плохо. Ильич, кстати, тоже уловил это сходство и с мрачным торжеством произнес: «Да, товарищи, вопрос мира с Германией решил пришелец из будущего мира 100 лет тому вперед товарищ Серегин, человек могущественный, страшный и безжалостный, командующий только ему подчиняющейся армией в 200 тысяч активных штыков, при артиллерии, а также при наземных и воздушных боевых аппаратах. И в то же время товарищ Серегин, несомненно, настоящий большевик, разделяющий нашу главную цель и задачу на построение и всемерное укрепление первого в мире государства рабочих и крестьян. Это такой союзник, скажу я вам, что нашим врагам, и внутренним, и внешним, теперь не позавидуешь. Одна стремительная, как взблеск молнии, боевая операция, и в Брест-Литовске господа германцы лежат мордой в грязь, покорно выслушивая граничные условия для будущего мира с Советской Россией. Потом, когда заключению мирного договора на благоприятных для нас условиях воспротивились генералы из непосредственного окружения кайзера Вильгельма, последовал такой же молниеносный визит каменного гостя в императорскую ставку, в ходе которого главные противники мира Гинденбург и Людендорф лишились своих голов, а сам германский кайзер сделался покладистым и дружелюбным как котенок. Если есть возможность, товарищ Серегин очень не любит убивать рабочих и крестьян на противной стороне, вместо того предпочитая казнить главных виновников возникших безобразий, и порекомендовал его нам тот, кому мы доверяем как самому себе, то есть товарищ Ленин из 1914 года. Там, в самом начале империалистической войны, этот человек так сильно помог партии большевиков укрепить свое влияние в массах, что на внеочередной 7-й партконференции по предложению товарища Ленина товарищ Серегин, а также некоторые его товарищи и единомышленники, были кооптированы в члены Центрального комитета нашей партии. «Цедоб же!» – крякнул Дзержинский. «Но все же, товарищ Ленин, скажите, каким образом этот товарищ Серегин вместе с подчиненной ему армией оказался у нас из своих будущих времен? Кто он такой, и почему до сего момента о нем никто ничего не слышал? Мне трудно это признать», – криво усмехнувшись, сказал Ильич, «но товарищ Серегин оказался специальным исполнительным агентом доброго боженьки, провалившись с группой товарищей в такой далекий от нас мир, что все происходящее там кажется сказкой. Он не поднял вверх руки и не стал сидеть на месте сиднем, а принялся, раздавая удары направо и налево, выбираться из этой ямы со всей возможной решительностью, попутно наращивая свои возможности. Товарищ Коба лично побывал на главной базе товарища Серегина и встречался там как с командирами, так и с рядовыми бойцами его армии, и эти люди рассказали ему, как все начиналось. «Сначала, — сказал Коба, — товарищ Серегин действовал как бы сам по себе, а силы его нарастали подобно снежному кому. 8 бойцов, 100 бойцов, 2000 бойцов, 12 тысяч бойцов. И вот, когда эта армия набрала достаточную мощь, к ее командиру обратился творец всего сущего, предложив заключить договор, по которому товарищу Серегину будет открываться дорога в вышестоящие, то есть более поздние миры, а тот будет приводить их к более счастливому виду, отражать вторжение кочевников на земли мирных поселян, прекращать смуты и кровопролитие, свергать с престолов злых монархов и заменять их добрыми. А без монархов никак нельзя», — вякнул со своего места Николай Бухарин, между своими прозываемый Колей Балаболкиным. Выяснилось, что без монархов, то есть явных лидеров, ведущих за собой массы, обойтись никак нельзя, а любимое вами коллегиальное управление – это не более чем пережиток первобытно-общинного строя, парировал будущий товарищ Сталин. Даже крестьянские восстания в темные феодальные времена нуждались в подобных вождях – Степане Разине и Емельяне Пугачеве, а Великая Французская революция быстро выродилась в диктатуру Наполеона Бонапарта, причем последний коллегиальный орган Совет 500 тот разгонял даже не пушечными залпами, а всего лишь барабанным боем. Разница между добрым и злым главой государства в том, что один чувствует единство со своим народом или добровольно доверившимися ему людьми, а другой использует свою власть исключительно в личных интересах. И так бывает, и среди потомственных монархов, и среди народных вождей. Например, если доверить руководство Советской России такому деятелю, как товарищ Зиновьев, то никакого социализма он не построит, а превратит все вокруг себя в гноище и пепелище, хуже, чем проклинаемый всеми царь Николашка. «Да что вы себе позволяете, товарищ Коба?» Взвился со своего места упомянутый для примера Зиновьев, но, напоровшись на кинжальный взгляд Ильича, плюхнулся обратно как подстреленный. «Товарищ Коба», нарочито спокойно сказал вождь мирового пролетариата, хотя внутри у него все кипело. «А теперь расскажите товарищам о том, как устроена армия товарища Серегина, что за люди идут с ним по мирам, каковы их происхождение и классовый состав, а также отношения между собой и со своим вождем. Ведь скажи мне, кто твои соратники, и я скажу, кто ты». Классовое происхождение воинства товарища Серегина довольно разнообразное, но по большей части рабоче-крестьянское и даже рабское, из тех миров, где существует такое явление, сказал без пяти минут товарищ Сталин, хотя в окружении этого человека встречаются и бывшие представители эксплуататорских классов. Но для всех его соратников их социальное положение осталось в прошлом. В этом войске имеются начальники и подчиненные, командиры и бойцы, но отсутствует деление на господ и нижних чинов, бары и быдло. Когда кто-то хочет присоединиться к его армии, то он и товарищ Серегин дают друг другу встречную клятву верности. «Я – это ты, а ты – это я, и я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу, потому что вместе мы сила, а по отдельности мы ничто». И после произнесения этой клятвы жизнь у нового воина или воительницы начинается с чистого листа. Те, что были даже меньше, чем ничто, разделяют все убеждения и стремления своего предводителя и становятся частью силы, способной колебать миры. Если учесть, что основной костяк армии товарища Серегина состоит из разных бывших униженных и оскорбленных, что прежде существовали на положении крепостных, рабов и даже хуже, то это воистину революционный и большевистский подход к людям. «Но это же ужасно!» – воскликнул Лев Каменев. «Такая сила в руках международного авантюриста, считающего себя не менее чем новым воплощением Христа и действующего только на основании своих желаний и убеждений, может представлять для нас величайшую опасность. Вдруг этот человек с явными монархическими убеждениями передумает нас защищать и захочет уничтожить советскую власть, а мы даже не сможем разагитировать его армию, как разагитировали солдат генерала Корнилова». Коба пронзил истинным взглядом закоренелого диссидента и ответил: «Для подобных вам, товарищ Каменев, этот человек и в самом деле должен быть страшен. Товарищ Серегин имеет вполне большевистские убеждения о необходимости построения справедливого общества и является закоренелым интернационалистом, но считает, что в конечном итоге для построения социализма под руководством партии большевиков пригоден один только русский народ, а все остальные народы, не теряя своей индивидуальности, должны действовать с ним в одной связке. Поэтому во всех мирах, через которые ему довелось пройти, он делает все возможное для того, чтобы защитить и уберечь от бед русское государство, будь это древние княжества Рюриковичей, Московское царство времен Смуты, различные варианты империи Романовых или первое в мире государство рабочих и крестьян. Здесь, в нашем мире, он ставит своей задачей сохранение и всемирное укрепление Советской России, считая это первым этапом неизбежной мировой революции. Но при этом для товарища Серегина неприемлемо разрушение до основания государственной машины, предоставление самостоятельности национальным окраинам, революционный террор против представителей бывших эксплуататорских классов и вызванная этими явлениями гражданская война с многомиллионными жертвами, в первую очередь среди трудового народа. И точно так же, хоть и по другим основаниям, для него неприемлемо неоднородное социалистическое правительство, за которое вы агитировали нас так недавно, неколлегиальное управление партией большевиков, превратившее наши ЦК из коллектива единомышленников, где каждый отвечает за свой участок работы, в сборище атакующих глухарей. И таковы тут далеко не все, но очень многие. Да, подтвердил Ленин, когда Володя из 14-го года первый раз зашел ко мне в гости, то он назвал наш ЦК серпентарием, в котором каждая гадюка тянет одеяло на себя. Ну что же, теперь я вижу, что он был полностью прав. При этом некоторые такие гады, категорически воспротивившиеся плану товарища Серегина по радикальному укреплению советской России, даже не пытаются на нас шипеть, а намереваются расползтись по темным углам, чтобы потом жалить нас из-под тишка. А это архинеприемлемо. Есть сведения, что это может закончиться для партии большевиков и советского государства очень большими безобразиями. Сидите, сидите, товарищи, сейчас вы увидите небо в алмазах, потому что я пригласил поучаствовать в нашем заседании Центральный комитет партии большевиков из 1914 года в полном составе. Прошу, как говорится, любите жаловать. После этих слов вождя революции рядом с его столом раскрылся портал и первым через него вошел, правильно, еще один товарищ Ленин, потом еще один Коба, Серго Орджоникидзе, умерший в 16-м году Сурен Спандарян, Михаил Калинин, Степан Шаумян и еще одна Елена Стасова, после процедуры Лилии мисс Зул суровая и прекрасная, будто сама богиня правосудия. Следом за товарищем Стасовой вошли четверо в военной форме. Мужчина весьма сурового вида, с прямым мечом на бедре вместо обычной сабли и с бело-голубым нимбом святого над головой, женщина-брюнетка с нимбом алого цвета, вооруженная старинным ятаганом махайрой, еще одна молодая женщина с седой косой до пояса и, наконец, еще один мужчина. Весь Центральный комитет партии большевиков образца 14-го года в сборе. «Здравствуйте, товарищи! Ну что, не ждали?» — сказал Ленин из прошлого, глядя на застывших от удивления участников совещания, после чего засмеялся мелким дробным ленинским смешком. «Здравствуй, Володя!» — ответил ему хозяин кабинета. «Но скажи мне, чего ты так веселишься? Да ты только посмотри на этих деятелей, которых ты набрал себе в помощники», — ответил его брат-близнец. «Они уже поняли, что ты специально заманил их в западню, и теперь отчаянно паникуют, при этом понимая, что бежать некуда, да и бесполезно. И мирный договор с Германией, который им как серпом по бубенчикам, это еще цветочки. Старая жизнь, при которой они что-то значили, закончилась безвозвратно. Теперь и я, и ты знаем, чего стоит эта публика, и ни за какие ковришки не доверим им маломальски значимого поста». «Да», — подтвердил Ленин из 18-го года, «теперь мы это не только знаем, как говорится, теоретически, но и видим собственными глазами. Товарищи Каменев, Зиновьев и Бухарин, это вообще просто восхитительная мерзость. Место им в выгребной яме истории, а не в руководстве партии большевиков. Да что же это делается, товарищи?» Округлив глаза, воскликнула Александра Калантай. «Это бонапартистский заговор, и теперь вы, товарищ Ленин, отправите всех нас в тюрьму, чтобы руководить партией единолично? А как же иначе, товарищ Калантай?» — пожал плечами местный товарищ Ленин. «Взяв власть, мы, большевики, взвалили на себя огромную ответственность за страну, когда нужно принимать быстрые, единственно верные и точно выверенные решения, а потом молниеносно приводить их в исполнение. Советская власть победоносно прошагала по стране из края в край, но этот триумф пока что зиждется на жиденьком песочке, и для того, чтобы он не начал расползаться у нас под ногами, нам следует немедленно укрепить свой авторитет в массах, проводя в их интересах коренные преобразования. И тут выясняется, что при применении к суровой действительности коренные постулаты марксизма, до того ни разу не проверенные на практике, либо не работают, либо дают какой-то совершенно непредсказуемый результат. Необходимо срочно что-то делать, менять теорию или создавать совершенно новую, но как же этого добиться, когда у каждого члена ЦК по любому вопросу имеется свое мнение, которое он будет отстаивать до хрипоты? И, более того, выяснилось, что у некоторых из наших товарищей в революции имеется и своя цель, отличная от цели партии и интересов народа, оказавшего нам доверие. А это, как я уже говорил, архинеприемлемо. Еще немного, и товарищи Бухарины, Зиновьевы, Каменевы, а также им сочувствующие затянут нас в такую кровавую трясину, которая измажет нашу партию дерьмом с ног до головы. Ну что же, вздохнула Каланты, в тюрьму так в тюрьму. Не ожидала только, что посадят меня туда мои же товарищи по партии. Не надо отправлять в тюрьму товарища Каланты, прищурившись, сказала брюнетка с Итаганом Махайрой на поясе и алым нимбом над головой, потому что я беру ее на поруки. Думаю, что после некоторой воспитательной работы мы с ней вполне споемся. Это товарищ Кобра, пояснил Ильич из 14-го года, снайпер по военной специальности, а также адепт хаоса и маг огня высшей категории. Происхождение у нее чисто пролетарское, а характер тяжелый и горячий, как расплавленная лава. Едва она завидит, что где-то обижают слабую женщину, она тут же извлекает свой меч и без лишних слов лезет драться. Сам наблюдал такое. 15 секунд, вжик, вжик, вжик, вжик, и готовы три трупа городских робингудов, разделанные как на бойне, а несчастная спасенная оказывается в безопасном месте. Если она говорит, что берет тебя на поруки, то это более чем серьезно. Да, сказала Елена Стасова из 14-го года, товарищ Кобра, это товарищ что надо, она дурного не посоветует. Ну хорошо, товарищи, вздохнула Каланты, на поруки, это лучше, чем в тюрьму. Хоть кто-то заступился за бедную женщину. Не ерничайте, товарищ Каланты, лучше ответьте на один вопрос, сурово произнес мужчина с прямым мечом на боку и нимбом святого над головой. Когда вы пошли бороться за народное счастье с проклятым самодержавием, вы так себе представляли наступление этого самого счастья? Голод, холод, грабежи на улицах, бессудные убийства, тотальная безработица и толпы все сильнее озлобляющихся людей, это и есть сам товарищ Серегин, вздохнул хозяин кабинета, настоящий большевик, воин, полководец и бич божий, а еще самовластный князь Великой Артании, расположенный в VI веке нашей эры в Нижнем Поднепровье. С большевиками он говорит как большевик, а с монархами как монарх, а потому вхож в любой дом. Это он дойкот и запугал кайзера Вильгельма и его генералов, так что те почти не глядя подмахнули почти все предложенные им условия. И не делайте такие круглые глаза, товарищи. Настоящим большевиком товарищ Серегин был всегда, а самодержавным монархом сделался в силу необходимости, ибо в те темные времена не было другого способа возглавить готовый к тому народ для того, чтобы повести его к светлому будущему. Александра Каланте опустила очи долу и со вздохом ответила: «Да, товарищ Серегин, победа над царизмом и торжество справедливости представлялись нам совсем не такими, но у нас есть надежда, что все эти негативные явления продлятся недолго. Самые тяжкие негативные явления, товарищ Каланте, у вас еще не начинались», — возразил артанский князь. «То, что у вас творится, это еще не сам ад кромешного насилия, а только его преддверие. Сначала по всей Советской России полыхнут контрреволюционные мятежи сторонников кадетов и эсеров, а везде, куда дотянутся руки держав Антанты, начнется иностранная интервенция. Войной на вас пойдут и буржуазные правительства окраин бывшей Российской империи, которым вы сами, своими собственными руками, предоставили возможность самоопределения. Просторы 1/6 части суши перечеркнут линии фронтов, брат пойдет на брата и сын на отца, и по обе стороны этого противостояния будут проходить бессудные казни, сначала одиночные, а потом массовые. Контрреволюционеры, принявшие на себя самоназвание белых, в подвластных им областях будут с исступлением истреблять наших товарищей и им сочувствующих. Большевики, называемые красными, начнут мстить тем представителям бывших эксплуататорских классов, что окажутся в их власти. В Финляндии случится резня русского населения, без разбора, каких убеждений придерживаются эти люди, убивать будут и пробольшевистских рабочих, и семьи царских офицеров и чиновников, а на Украине полыхнут еврейские погромы. Чем дальше, тем больше дубина возмездия будет гвоздить по головам ни к чему не причастных людей. И на фоне всего этого кошмара будут свирепствовать тиф, испанка и голод, а зимой еще и холод, ибо уголь с Донбасса перестанет поступать в центральные губернии. После 3 лет тяжелейшей войны большевики победят, потому что они останутся едины, а их противники будут разобщены, поскольку поддерживающие их державы Антанты будут строго следить за тем, чтобы из победы антибольшевистских сил не родилась новая Российская империя. Это их и погубит. Но окончательная победа красных окажется пировой, страна будет разрушена, по сравнению с довоенным уровнем населения сократится на 20 миллионов, производство промышленных товаров упадет в 7 раз, а продовольствие, на треть, и еще 7 лет советскому правительству понадобится на то, чтобы вывести экономику на уровень довоенного 13-го года. Скажите, товарищи, вы хотите такого будущего советской России или его следует постараться избежать любой ценой, за исключением ликвидации советской власти и отказа партии большевиков от роли руководящей и направляющей силы? Да, подтвердил будущий товарищ Сталин, таково было прошлое советской России в том мире, откуда родом товарищ Серегин. Я сам читал об этом в книгах из его библиотеки. И еще, священное знамя артанского воинства имеет ярко-алый цвет, и на одной его стороне изображена большая красная пятиконечная звезда и вышита надпись 119-й стрелковый полк рабочей крестьянской Красной Армии, а на другой стороне изображен золотой серп и молот и начертан лозунг «За нашу советскую родину». Так значит, товарищ Серегин, осторожно спросил Моисей Юрицкий, вы не собираетесь требовать реставрации капитализма и ликвидации советской власти? Артанский князь будто читал какую-то невидимую книгу, а потом ответил, капитализм, товарищ Юрицкий, как его ни реформируй, все равно останется мерзостью в глазах моего патрона. Основное чувство, которым руководствуется капиталист, это ненасытная алчность, а оно угодно не Богу, а одному лишь сатане. А еще между рабовладением и капитализмом существует прямое сходство. Рабовладелец рассматривает раба как говорящее орудие, а капиталист видит в своем работнике говорящий придаток к машине, но ни тот, ни другой не воспринимают трудящихся на него как таких же людей, как он сам. Восхитительно точное наблюдение, воскликнул хозяин кабинета. А ты что скажешь, Володя? У товарища Серегина большой практический опыт общения с разными негодяями, криво усмехнулся Ильич из 14-го года. Рабовладельцев и работорговцев он сразу после обнаружения приказывает сажать на кол или умерщвлять каким-нибудь другим, не менее болезненным способом. Но с капиталистами, он считает, так радикально поступать нельзя, поскольку они не лишают своих работников личной свободы, поэтому владельцев крупных предприятий должна постигнуть национализация, а мелких хозяйчиков следует со всех сторон плотно обложить суровыми советскими законами об охране труда. А почему нельзя передать трудящимся всю частную собственность, не только крупную, но и мелкую? Спросила расхрабрившаяся Александра Калантай. Ведь тогда капиталист вообще исчезнет из жизни как явление. Тогда, товарищ Калантай, хмыкнул Серегин, социализм у вас незаметно превратится в государственно-монополистический капитализм, обремененный непрерывным ростом цен, снижением качества товаров и их нарастающим дефицитом. В нашей истории такое было, причем под замес пошли не только одноклеточные капиталисты, кустари-одиночки, но и производственные артели и кооперативы, дававшие четверть волового внутреннего продукта. Марксисты-доктринеры обещали гражданам коммунизм через 20 лет, а вместо того за чуть больший срок добились реставрации самого обычного капитализма, потому что народ, взбешенный сопутствующими безобразиями, перестал поддерживать советскую власть. Впрочем, товарищи, пора заканчивать растекаться мыслью по древу. Сейчас мы рассортируем вас на три категории. Товарищи Дзержинский, Калантай, Муранов, Сокольников, Урицкий, Красин и Фрунзе после небольшого повышения квалификации вместе с товарищем Кобой продолжат свою деятельность в качестве помощников товарища Ленина в его нелегкой работе. Упрямые доктринеры-марксисты и нам совсем не товарищи Крестинский, Милютин, Нагин, Рыков, Аппаков и Преображенский будут навсегда высланы из вашего мира туда, где они не смогут никому помешать. Ну а господа Бухарин, Каменев, Зиновьев и Смилга пойдут под следствие и последующую утилизацию. А почему Смилга, товарищ Серегин? Немного раздраженно спросил Коба-старший. Мы не видим в нем ничего такого, за что его нужно отправлять на утилизацию. Мне тут докладывают, сказал артанский князь, что в основном потоке этот человек был прожженным троцкистом и участником левой оппозиции. Два раза исключался за это из партии, а в 1937 году военной коллегией Верховного суда СССР был осужден к расстрелу за участие в троцкистской контрреволюционной террористической организации. Но и это для меня не основание для утилизации. Таких деятелей я ссылаю на необитаемый остров, и пусть живут там, сколько смогут, вместе с другой пузатой мелочью. Главное прегрешение бывший товарищ Смилга совершил гораздо раньше, в ходе гражданской войны, следуя указаниям своего кумира товарища Троцкого. Этот человек осуществлял репрессии против русского крестьянского и казачьего населения, брал заложников и расстреливал классовых врагов, а потом с невероятной жестокостью подавлял вызванные этими безобразиями антисоветские восстания. Такая политика затянула гражданскую войну как минимум на год, ибо пока Красная Армия была занята наведением порядка у себя в тылу, разгромленные белые генералы успели оправиться, переформироваться и снова перейти в наступление. Но в данном случае деятельность товарища Смилги можно, если не простить, то хотя бы понять, ведь у него на руках имелись указания вышестоящего начальства, а люди, против которых осуществлялись репрессии, априори считались врагами советской власти. Главное преступление этот человек совершил, на основании доноса приговорив к расстрелу командующего Красным сводным конным корпусом Бориса Думенко и членов его штаба за то, что те не любили комиссаров троцкистско-зиновьевского толка, учивших любить советскую власть из глубокого тыла, а не из первых линий полков и эскадронов. Как бог русской оборонительной войны и покровитель всех защитников Отечества, за такое я караю по высшей планке. Товарищ Думенко, военный гений и самородок, по званию в старой армии вахмистр, в хвост и в гриву лупивший титулованных белых генералов с полным военным образованием, является для меня защитником Отечества. Его противники, белые генералы, это наймиты мирового капитала, стремившего разорвать Россию на части. Бывший товарищ Смилга, тоже наймит мирового капитала, но только опосредованно, через троцкистско-зиновьевскую банду, чью политическую программу вы здесь совсем недавно заслушали. Сам бывший товарищ Смилга для такого рылом не вышел. Расклад понятен, товарищи, да, товарищ Серегин, расклад понятен и возражения снимаются, миролюбиво ответил Коба-старший и совсем тихо спросил, это все ваша энергооболочка, да, да. Так же тихо ответил артанский князь, это энергооболочка. Едва я завижу какого-нибудь деятеля, отметившегося своими делами в основном потоке, как она тут же читает скрижали судьбы и пересказывает мне их содержание. Поэтому я всегда понимаю, сколько нужно вешать в граммах. Понимаете? Да, понимаю и ничуть вас не осуждаю, ответил будущий товарищ Сталин. Такие, как бывший товарищ Смилга, и есть главные враги советской власти, разъедающие ее изнутри. И вот тут тот, о ком шла речь, понял, что судьба его решена окончательно, вскочил и завопил. Но я же еще ничего такого не совершил. Главное слово тут еще, ответил Серегин. Есть такое понятие как карма, в соответствии с которым все воплощения человека несут полную ответственность друг за друга. Все члены ЦК, которых мы решили оставить в своей должности, тоже грешны, каждый по-своему, и некоторые очень сильно, но всех их отличает то, что пользы от их деятельности для страны и народа было гораздо больше, чем вреда, и именно поэтому я беру на себя труд наставить их на путь истинный, чтобы вред исчез совсем, а польза только увеличилась. И в то же время от вас и таких, как вы, пользы не было вовсе, а имелся только вред. Все. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Товарищ Бергман, эти четверо ваши. Вместе с товарищем Дзержинским вы выдайте этих деятелей досуха, а потом мы посадим их на кол или передадим кибели для сексуальных экспериментов с летальным исходом. Ответственные за перевоспитание товарища Дзержинского, товарища Каланте и прочих, товарищи Ленин и Коба из 14-го года, а также весь тамошний состав ЦК. Товарищ Кобра присоединяется к этой команде после того, как определит приговоренных к вечной ссылке на их постоянное место обитания. А я тем временем займусь еще одним потенциальным врагом советской власти, патриархом Тихоном. Никакого подобия хазарского каганата в советской России не будет, а потому большевикам следует примириться с церковью, причем обоюдно. Вы надеетесь уговорить этого упрямца жить с нами мирно? Хмыкнул хозяин кабинета. Напрасно, батенька, напрасно. Я с патриархом Иовом разговаривал, а это действительно глыба человечище, не чета нынешним служителям культа, ответил артанский князь. Так что уж как-нибудь справлюсь. В крайнем случае подключится мой патрон, а это, надо сказать, для разных грешных людей не самая приятная процедура. А патриарх Тихон грешен, в первую очередь фарисейством и политиканством. Но и вы тоже должны будете изменить свое отношение к церкви как к явлению вполне допустимому и терпимому, ибо любые поползновения в сторону огульных репрессий против священнослужителей и верующих будут восприниматься мною как акт разжигания гражданской войны, который я хочу избежать. Впрочем, итоги моей встречи с патриархом мы с вами обсудим после того, как она состоится, а сейчас говорить об этом преждевременно. Надеюсь, товарищ Серегин, что так оно и будет, кивнул Ильич из 18-го года, Нам сейчас лишние враги тоже не нужны. И еще, поскорее возвращайте сюда товарищей, которых вы забираете на повышение квалификации, ибо работы у большевиков сейчас буквально не в проворот. 15-2 января 1918 года. Поздний вечер. Москва. Троицкое подворье на Самотеке. Покой патриарха Тихона. Стемнело. За окнами сгустилась непроглядная тьма. 8. В ночь с 15 на 16 января 1918 года по григорианскому календарю было новолуние. В облачную погоду при отсутствии развитого уличного освещения темнота должна быть такая, что хоть глаз выколи, и патриарху Тихону чудилось, что это не обычный мрак, а вечная ночь под названием «большевизм» черным одеялом опустилась на Москву и всю Россию. В покоях патриарха тоже царила полутьма, лишь иконостас был освещен огнем свечи и нескольких лампад, и в их теплом сети лики Христа, Богоматери и святых казались живыми. И мнилось патриарху, что стоит горячо помолиться и разомкнуться уста Спасителя, изрекая великую истину, что поможет вернуть ушедшие времена. Впрочем, так же было каждый вечер. Предстоятель Русской Православной Церкви молился, а ответа все не было. Но на этот раз, едва коленопреклонный патриарх успел один раз прочесть «Отче наш», как вдруг его покои озарились невыносимо ярким бело-голубым светом, исходившим откуда-то у него из-за спины, а в покоях густо запахло миррой и ладаном. С рукой, занесенной для очередного крестного знамения, Тихон обернулся и застыл, будто пораженный громом. Прямо перед ним стоял Господень Архангел в полном облачении, в руке которого ярко сиял опущенный острием к земле обнаженный меч. «Грешен я, Господи!» – простонал патриарх, зажмурившись и осенив себя крестным знамением. «Грешен, грешен, грешен, сам вижу, что грешен, только совсем не в том, в чем ты думаешь», – сурово сказал архангел, вкладывая меч в ножны, после чего сияние умерило свою яркость до приемлемой величины. «Точнее, грехом фарисейства и самодовольства оказалась насквозь поражена вся ваша церковь. Власть в Российской империи утратила единство со своим народом, забыла о его нуждах и чаяниях, называла полыхавший то тут, то там голод недородом, а вы, превратившись в государственных чиновников по делам религии, молчали об этом, будто набравши в рот воды, однако призывали простых людей к внешнему благочестию и покорности перед обстоятельствами судьбы. Русский царь, забыв о том, что он должен быть своим подданным добрым отцом, совершил великое святотатство, назвав себя хозяином земли русской, но вы молчали и об этом. Поступив так, он низвел себя с уровня Божьего помазанника до статуса банального диктатора, удерживающегося у власти только грубой силой, но этого превращения среди вас никто так и не понял. Нет ничего более фарисейского, чем изрекаемая вами фраза «Христос терпел и нам велел». Сын Божий сознательно пошел на подвиг и крестные муки для того, чтобы вырвать человечество из скверны греха разлагающегося язычества и указать путь к Богу. Но ради чего в голоде, нищете и мраке невежества должны были погибать малоземельные и безлошадные русские мужики, чьи хозяйства были досуха высосаны мерзкой системой выкупных платежей. Три последних царя последовательно превращали простой русский народ в сухую солому для будущего революционного пожара, но никто из иерархов церкви не возвысил против этого свой голос, ибо все вы давно и прочно срослись с государством как сиамские близнецы. Вы даже не заметили, что четверть века должность обер-прокурора Святейшего Синода в ранге государственного министра занимал злой колдун манихейского толка, накинувший на Россию серую пелену заклинания подмораживания. С этого момента Российскую империю поразила тяжкая болезнь. Ее верхи ударились в различные суеверия и оккультизм, а низы охватили апатия и безверие. Поздно теперь рвать на себе волосы и стенать о притеснениях и гонениях. Церковь, что должна быть хранительницей человеческой морали, в первую очередь среди власть имущих, позабыла об этом труде, и ее нива уже поросла даже не бурьяном, а кустами и деревьями. Напрасный труд, молить Бога о том, что должно быть сделано самими людьми, ибо он не совершает ничего по требованию. Ты помнишь, как он поступил с допотопными людьми, которые просили у него урожая, даже не вспахав нивы и не посеяв семена? Пока явившийся архангел под раскаты небесного грома читал патриарху Тихону нотацию, в том нарастало чувство протеста. Совсем не таких речей ожидал он от Господнего посланца. Мнилось, что сейчас ему предложат полную поддержку с небес, после чего большевики будут низвергнуты и все вокруг вернется к исконно-посконному существованию, когда есть господа и рабы, бари и быдло, пастухи-священники и их овцы-паства. Кстати, Против февральского переворота церковь и вовсе не протестовала, скорее всего, потому что тот совершенно не задевал ее корпоративных интересов, а вот Октябрьскую революцию и Тихон, и прочие иерархи приняли в штыки. Опираясь на посох, патриарх поднялся на ноги и препротивнейшим голосом заорал, лихорадочно крестясь: «Изыди прочь, сатана, не верю в тебя, тьфу, тьфу, тьфу, изыди, изыди, изыди». Но незваный гость никуда исчезать не пожелал. Вместо того сияние его атрибутов стало нестерпимо ярким, а глаза загорелись как два прожектора. «Вот видишь, небесный отче», — сказал он глубоким громыхающим голосом, — «не верит он в меня, хоть бей ты его в лоб, хоть по лбу, монах ведь, дери его за ногу. Не каждый может сублимировать отсутствие любви к женщине и собственным детям в любовь ко всему человечеству, как известный тебе отче Бонифаций. Другие начинают любить только свою церковную корпорацию и ее положение в обществе, и плевать им на все остальное. И в то же время нужен мне господин Беловин живой, здоровый и полный желания сотрудничать, а вот времени возиться с ним как с малым детем у меня нет. Весьма неприятные события назревают в Киеве, так что уже завтра я должен быть там конно, людно и оружно. И в то же время, если изъять его для проработки в 30-м царстве, то уже завтра поднимется крик, что большевики похитили патриарха и держат его в тюрьме. Последствия можешь представить себе сам, ибо почти все иерархи в этой церкви такие полоумные, а не только их главарь. Так что вся надежда только на твою помощь, Господи.